Джон Коннелли. Дети доктора Лайл. Даже среди рухляди и пыли можно и нужно было делать деньги. Немецкие бомбардировщики целые улицы превращали в горы битых кирпичей и воспоминаний. И Фелдер в ближайшем времени не усматривал никого, кто бы собирался снова туда вселиться, если только не хотел заполучить себе в соседи полчища крыс. Некоторые районы были настолько опасны, что их прежних обитателей не пускали даже прочесывать развалины на предмет уцелевших пожитков. Им оставалось топтаться возле заградительных кордонов, плача по утраченному добру и молясь, что кому-то удастся вызволить хоть что-нибудь, когда строения объявят безопасными. Однако они понимали, что если это и произойдет, то лишь после того, как разберут завалы, или же когда полы и стены, сжалившись над собой, окончательно рухнут. «Клады», — так называл их Фелдер. Здесь имелись разнообразные ценности и, конечно же, одежда. И любую вещичку можно было продать или выменить, только следовало соблюдать осторожность. Лондонские полисмены, Бобби, мародеров не жалуют. Чтобы лишний раз об этом вспомнить, ребятам из шайки достаточно заглянуть в Виль, Пентонвильскую тюрьму, куда на 5 лет прописался малыш Тем. Да уж, этот срок будет для него нелегким, ведь кто-то из Бобби сломал малышу правую ногу, и бедняге приходится волочить ее за собой, как гнутую хворостину. Хотя в целом старый Билл, ослабленный нуждами войны, ведет себя нынче нерасторопно, Фелдеру с его ребятами скинуть его с хвоста не очень-то сложно. Малышу Тему просто не повезло. И вообще он легко отделался. Множился слушок, что Блейки Харпера на углу Шафтсбери, где он тырил костюмы из разбомбленной мужской галантереи, застрелил солдат. Деталь дело газеты замяли из соображений нравственности. И без того немцы с воздуха утюжат. Счет потерь идет на тысячи. Не хватало еще, чтобы и лондонцы их множили. Поговаривали о том, что Билли Хилл, претендующий на звание шишки лондонской преступности, интересуется, как звали солдатика, который всадил в Блэки Харпера роковую пулю. Харпер, оказывается, являлся компаньоном Билли, а в военную пору умные люди, как известно, ценятся вдвойне. Впрочем, Билли Хилл и ему подобные действовали на другом уровне, чем братья вроде Фелдера. Хотя Фелдер, конечно, мечтал о большем. Фелдер, Грифс и Найт звучит как трио юристов. Правда, в действительности они были мелкой рыбешкой, которой кормится илом и водорослями. И не мудрено. Выше всплыть они не могли, чтобы не стать живцом для более крупной рыбы. Всех троих, включая бедолагу Тема, на волю в каком-то смысле выпустили немцы. Началась война, и тюрьмы освобождались от тех, кому досиживать оставалось меньше 3 месяцев. Заодно подчищались и борстолы от сидельцев со сроком не больше 1/2 года. Под эту категорию как раз попадали Найт, Грифс и малыш Тем. Фелдер был старше и на момент освобождения в 1939 году мотал уже 3-ю ходку за хранение краденого. От призыва его тоже освободили. В 8-летнем возрасте ему из рогатки вышибло глаз, и нехватку зрения он как мог обращал себе на пользу. Малыш Тем был умственно отсталым, ну а Найт прибыл из Северной Ирландии. Он хотел найти в Лондоне работу, но за 9 недель в столице успел попасть в Борстол за изнасилование, поэтому технически для призыва был непригоден. Впрочем, сам он того не знал, а в призывной участок его никогда не тянуло. Грифс тоже отличился, у него было жуткое плоскостопие. Итак, все 4, включая и малыша Тема, по условиям освобождения от воинской повинности, вменялась повинность трудовая. Однако парни предпочли воровское ремесло. В худшем случае им опять будут гарантированы казенные харчи. Ну а в лучшем — доход значительно больше, чем от копки картошки или выноса горшков за умирающими в переполненных столичных госпиталях. Шайка была, стыдно признаться, совсем мелкая. «Одноглазый, придурок, плоскостопник, ирландец» со столь густым акцентом, что он мог с таким же успехом трещать на суахили. Кроме подельников, его все равно никто не понимал. Билли Хиллу с высоты его трона наверняка было на них наплевать. Тем не менее, они ходили под ним. Нынче их осталось трое. Отсутствие малыша Тема оказалось благом. Если говорить на чистоту, малыш всегда делал то, что говорил ему Фелдер. А кулачищами орудовал любо-дорого. Но амбиции Фелдера не позволяли тугодуму Тему удержаться на плаву. Но Билли Хилл тоже придурков не жаловал, потому что на них не обогатишься. Еще в начале войны банда Хилла, используя машину, ворвалась в Каррингтонс на Реджент-стрит и огребла драгоценностей на 6 тысяч фунтов, сумма до сих пор вводящая Фелдера в ступор. Хилл торговал всем подряд, от шелка до колбасных шкурок, и народ говаривал, что война превратила его в миллионера. Фелдеру, в противоположность, самая крупная удача перепала в 41-м году. Тогда им с Найтом крупно повезло. В тот момент они находились всего-то через улицу от кафе «Де Пари», вроде как безопасный подвальный танзал на Ковентри-стрит, который вдребезги разнесла немецкая авиабомба, угодившая в вентиляционную шахту. Погибло 3 с лишним десятка человек. Фелдер с Найтом под предлогом эвакуации пострадавших обчищали мертвых и раненых, стягивали часы, кольца, браслеты, вытаскивали бумажники, за одну ночь обогатились на 100 фунтов. Но подобная удача им уже более не улыбалась. Сейчас Фелдер с Найтом стояли на пустыре, где прежде теснились кирпичные здания, и смотрели на постройку, освещенную тусклым лунным светом. Домишко был всего один и торчал над землей древним окаменелым зубом. То, что он уцелел, не вязалось ни с какой логикой, хотя Фелдер давным-давно усвоил, что, как и промысел Божий, пути авиабомб совершенно неисповедимы. Некоторые из них падали и не взрывались. Другие сносили, к примеру, какой-нибудь магазинчик, не затрагивая ничего вокруг. Или же, как испытали на своей шкуре бедолаги из кафе «Де Пари», ложились с дьявольской точностью в единственно уязвимую точку надежного, казалось бы, строения, куда и по наводке-то вряд ли попадешь. Были еще и бомбы, которые уничтожали целые кварталы, но оставляли, как в данном случае, единственный жилой дом, стоящий как монумент славному лондонскому прошлому. Этот дом оказался покрупнее его разрушенных собратьев, хотя в остальном был ничем не примечательным. Так, обычное жилье для среднего класса, притулившееся на рабочей улице, хотя, может, и слегка добротней. Фелдер облюбовал домишко после того, как засек качество штор на окнах и углядел в гостиной старинные картины в рамах, красивые ковры и главную приманку — заманчивый шкаф с надраенной серебряной утварью. Осмотрительные расспросы помогли ему собрать нужные сведения. В домике коротала свой век вдова, некая миссис Лайл. Ее муженек в конце прошлой войны перешел в мир иной. Правда, вламываться в дома, где еще жили их владельцы, Фелдер избегал. Слишком рискованно и чревато столкнуться с хозяевами. Насилие он не чурался, но, как и любой сметливый человек, предпочитал его по возможности избегать. Но времена наступили тяжелые, и с каждым днем становились все труднее. Несмотря на замашки, Фелдер смирился с нехитрым фактом, что для продвижения по карьерной лестнице ему необходима протекция, которая дается, увы, вассальной зависимостью. Кстати, именно это и стало главным камнем преткновения в банде Билли Хилла. Однако, как ни крути, но только пресловутое подчинение и давало наилучший шанс для Фелдера. А Хилл, разумеется, потребует подношения, покрывающего и уровень Фелдера, и его уважение к покровителю. Поэтому Фелдер хорошенько подумал и решил вычеркнуть из дела Грифса на один вечерок. А если точнее, то не на вечерок, а навсегда. Грифс слабак и слишком благородный для того, чтобы приглянуться Билли Хиллу. Были у этого размазни еще и принципы. Однажды он отказался взять долю от добычи в кафе де Пари, которую ему предложил Фелдер в качестве жеста доброй воли. А ведь Грифс тогда даже не был в деле. Значит, обчищать дома мертвецов он соглашался, а обшаривать их тела не желал. Ишь ты какой чистоплюй! У Фелдера на подобные сентименты не было ни минутки. Убили Хилла, надо полагать, тоже. Фелдер спрятал во внутреннем кармане пальто дубинку со свинцовой сердцевиной, а Найт запасся ножом и деревянным кастетом с винтами и гайками. Найт был парень рукастый и изготовил себе вещицу самостоятельно, не чета обычным уличным воришкам. Впрочем, эти штуковины были больше для показа. Никто из них не ожидал, что пожилая вдова будет фокусничать. Но старики бывают упрямыми, так что иногда их не мешает припугнуть, чтобы будилась память и развязывался язык. Фелдер повернулся к Найту. «Готов?» «Угу». И они направились к дому, шагая по разбитому тротуару. Позднее, когда Фелдер умирал, вернее, умирал один из тех, кто был им, он недоуменно размышлял, а не поджидал ли его тот дом со своими обитателями намеренно. Что, если они дожидались его всегда, извечно, понимая некие законы вероятности, замысловатой, поперечной штриховки причин и следствий? Может, они давным-давно предугадали, что их пути в конечном итоге должны неизбежно пересечься? Участие в этом процессе Найта он не учитывал. Найт поступал, как ему сказали, а потом выбор Фелдера ограбить дом и оказался судьбоносным моментом. Итак, жребий был брошен. Конечно, Найт мог остановиться на любом из сотен, а то и тысяч вариантов, которые появлялись и исчезали у него в голове, когда они подходили к тому дому. В конце концов, думал Фелдер, истекая кровью из незримых ран, разве не это подразумевала старуха? Не одно, но многое. Не бесконечное, но созвучное с бесконечностью. Но Фелдеру было уже не до таких тонкостей. Ведь тогда он пребывал в неком решающем стыке, замерев между жизнью и умиранием, существованием и небытием, когда время словно навсегда замирает. И какое-то крошечное утешение все же черпалось от понимания, что это конец лишь для одного Фелдера. Он запоздало надеялся, что это не конец для того единственного Фелдера, которого он знал и которого будет когда-либо знать. Но понимание пришло позднее, а пока Фелдер смотрел на домишко с окнами, укрытыми вездесущей светомаскировкой, как глаза у сокола. На крыльцо они подниматься не стали, а перелезли через ограду, окружающую дворик. Они даже не удивились, обнаружив, что задняя дверь не заперта. Очутившись в доме, Фелдер огляделся по сторонам. Они находились в опрятной кухоньке с сосновым столом и двумя стульями. Под стеклянным колпаком горела свеча. Такие же свечи освещали и прихожую. Под лестницей имелась запертая дверь, ведущая, наверное, в подвал. Тишину нарушало лишь тиканье невидимых часов. Узоры на стенах около лестницы первым заметил Найт. Первоначально он принял их за странные флористические обои, а когда приблизился, то решил, опять же ошибочно, что это сеть трещин на штукатурке, вроде паутинки лака на поверхности картин. О себе Найт рассказывал немного, напарники его тоже о себе не распространялись, если этого не требовало то или иное дельце. Оно и понятно. Расспросы частенько вызывают неудовольствие. Однако Фелдер давно сообразил, что Найт кое-что смыслит в книгах и искусстве, а образован заметно лучше, чем можно, казалось бы, судить по его простецкому акценту. По сути, Найт вырос в доме, увешанном картинами. И в его семье легко и сознанием обсуждали платинирование и отбеливание, грунтовку холста и смазку яичным белком. Будь он перед тем, как умереть, лучше осведомлен о даре провидения Фелдера, он бы с большим вниманием отнесся к повествованию, изложенному узорами на стенах. Они вдвоем подошли ближе. Фелдер протянул пальцы к путанице извилистых линий, которые на поверку оказались чернильными штрихами на, в общем-то, пустых стенах дома. Фелдер прищурился. Изящная и затейливая роспись напоминала тонкие ветви ползучих растений с извилистыми отростками, как будто внутреннее пространство здесь поработили побеги гибельной поросли, зелень на которую сдуло мертвенное дыхание зимы, если листва могла быть здесь изначально. Эффект усиливался добавлением красных, вроде как наобум проставленных кружочков, смахивающих на мелкие плоды, жмущиеся к сухим кустам. Возле каждого кружочка значились инициалы E, J, R, P, L, C. Причем сочетания ни разу не повторялись. И хотя найти логику в совокупности хитросплетения было невозможно, Фелдеру и Найту показалось, что на индивидуальном уровне его создатель начинал с единственной линии, которая примерно через дюйм от исходной точки членилась надвое. Затем один из каналов продолжал разделяться, в то время как другой прерывался горизонтальным штрихом над вертикальным, вроде тупика. Но даже тут наблюдались отклонения от нормы в виде пунктиров, которые в итоге находили путь обратно к основной нити. Аналогичным образом к определенным линиям крепились числа, которые Фелдер истолковывал как даты, а в особо запутанных случаях — как часы, минуты и секунды. Причудливая вязь покрывала стены целиком, местами пробираясь даже на потолок. Доступ к письменам обеспечивала стремянка возле двери. Узоры достигали стены коридора, где была лестница, ведущая на второй этаж. Кухня же была свободна от орнамента, вероятно, потому, что в ней не хватало места. Найт в порыве любопытства возвратился туда, окинул взглядом раковину и плиту на четыре конфорки, после чего открыл дверку шкафа и обнаружил сеть рисунков, которая местами врезалась во внутреннюю обшивку. И опять же, предвкушая приближение смерти, точнее, одной из смертей, Фелдер пережил очередной ключевой момент, точку в событиях, когда жизнь еще можно сберечь. Ведь они еще могли убраться отсюда восвояси и избежать своей участи, хотя вслух они этого не произносили. У обоих на лицах читалось тревожное предвкушение. Фелдеру подумалось о Билли Хилли и о своей доле в том неслыханном богатстве, которым война соблазняет тех, кто готов перегрызть за него глотку. Хилл вряд ли повелся бы на чернильное проявление безумия. Наоборот, их создателя он счел бы рохлей, которого можно запросто взять грубые, отточенные разбойными навыками силой. Они прошли в пыльную столовую с двойными дверями, за которыми располагалась гостиная с той же через полосицей линий. И только сейчас Фелдер ощутил присутствие самой хозяйки дома. Фелдер стоял в той самой комнате, где раньше углядел ковры, картины и застекленный шкаф с серебряной утварью. Присутствие вдовы угадывалось в игре теней и легком колебании воздуха. Где-то за, вроде бы за стеной, скрипнуло кресло, и Фелдер распознал звуки, какие обычно издает спящий, реагируя на шорох. В данном случае шум издавали парни, вломившиеся в чужой дом. По ковру глухо зашелестели шаги. Дверь приоткрылась. Найт отреагировал первым. Он проскочил вперед так быстро, что Фелдер не успел сориентироваться в обстановке. Подельник распахнул створку, саданув того, кто стоял за дверью. Послышался сдавленный возглас, а затем приглушенные удары и хруст ломких старческих костей, как если бы с заткнутым ртом жевали птичку. Сунувшись в комнату, Фелдер увидел распростертую на полу старуху, над которой, приперев ее в грудь коленом, нависал с поднятым кулаком Найт. Глаза женщины подернулись тусклой пеленой. Фелдер, мешая нанести удар, схватил Найта за запястье. «Стой!» — прошипел он. «Сдурел! Ты же ее убьешь!» Найт попытался вырваться, но в следующую секунду обмяк. Он медленно поднялся на ноги и приложил ладонь ко лбу. Такие жаркие гневные порывы были для Найта редкостью. По натуре он казался хладнокровным, а припадок собственной ярости его как будто испугал. «Я...» — пробормотал он и, глядя на ничком лежащую вдову, мотнул головой. «Я...» — повторил он и умолк, сглотнув. Фелдер нагнулся и, осторожно взяв женщину за подбородок, повернул ее голову, чтобы рассмотреть лицо. Нос у нее был явно сломан, а левый глаз уже заплывал. Похоже, Найт вдобавок сломал ей левую скулу и, пожалуй, повредил глазницу. Рот у нее был окровавлен, верхняя губа лопнула, но, как и Найт, после нападения она уже понемногу приходила в себя. Правый глаз уставился на Фелдера. Вдова шевельнулась, пробуя встать. Фелдер с одной стороны, а Найт с другой помогли женщине. И хотя весила она немногим более своей одежды, они с трудом подтащили ее к креслу, в котором она мирно дремала еще несколько минут назад. «Принеси ей воды», — скомандовал Фелдер, — «и холодную тряпицу». Найт повиновался. Фелдер бережно отвел от щеки женщины прядку седых волос и заправил за ее ухо. «Прошу извинить», — сказал он неловко, — «этого не должно было случиться». Вдова не отозвалась. Ее неповрежденный глаз оглядывал Фелдера с некоторым разочарованием. Возвратился Найт с капающим полотенцем в одной руке и кружкой в другой. Из кармана у него торчала бутылка бренди. Фелдер потянулся за полотенцем, но Найт замер возле двери и уставился на стену с оконной рамой. Фелдер посмотрел в направлении его взгляда. Снова линии, развилки, затейливый орнамент штрихов и красные ягодки точки. С трех сторон вдоль стен стояли книжные шкафы и горка. Лишь здесь, вокруг окна, имелось пространство, изукрашенное витиеватыми узорами. «Да ты не отвлекайся!» — рявкнул Фелдер. «Давай сюда полотенце!» Окрик подействовал, и Найт вручил ему мокрую ткань и кружку воды. Фелдер оттер лицо вдовы от крови. Он надеялся, что легкое нажатие может уменьшить отек на глазу. Но стоило к нему прикоснуться, как женщина громко вскрикнула. Голос у нее оказался тоненький. «Идиотину Найт можно поздравить! Он и впрямь повредил ей глаз!» Фелдер заставил пострадавшую выпить несколько глотков воды, остаток он выплеснул из кружки на ковер. Найт он жестом велел откупорить бутылку и налить в кружку бренди. Найт вынул пробку, как следует приложился к горлышку, после чего плеснул в кружку на два пальца. Фелдер снова заставил жертву сделать пару глотков и промокнул полотенцем пролившуюся по подбородку струйку. «Должно полегчать», — произнес он, пожимая ее сухонькую ладонь вокруг кружки. Дыхание женщины было мелким и частым, как будто делать глубокие вдохи ей было не по силам. На мелкой плоской груди вдовы Фелдер различил еще одну выемку, видать, от колена Найта. «Неужто перелом?» Фелдер указал на место пальцем. «Здесь болит?» — спросил он. Женщина еле заметно кивнула. Фелдер зло покосился на своего подельника. «Вам нужно уйти», — просипела вдова. «Что?» — не понял Фелдер. «Вам нужно уходить. Им это не понравится». «Кому?» «Ты сказал, что она живет одна!» — воскликнул Найт. В руке у него лучом закаленного лунного света взблеснул выхваченный нож. «Заткнись!» — не отводя глаз от женщины, бросил Фелдер. «А кому это не понравится?» — уточнил он, но женщина не ответила. Ее взгляд блуждал на книжных полках над камином. Фелдер встал и повернулся к Найту. «Если бы тут жил еще кто-то, твое шараханье он бы уже услышал!» — буркнул он. «А дом все равно надо обшарить. Коль мы тут, хошь не хошь, нужно выжать из него по полной. Побрякушки, деньги. Ты же в курсе. А почему тебе ее не спросить, где она держит свое добро? Ты видел размер домишки? Не Букингемский дворец. Наверху от силы пара комнат. Угу, но, может, хочешь еще разок ее ударить, чтобы она наверняка упорхнула на тот свет? У Найта хватило приличия устыдиться. Ну и что мы будем делать? Пробормотал он. Фелдер распахнул пальто, где подкладке был приторочен мешок. «Я займусь этим», — заявил он, кивая на вожделенный шкаф с серебряной утварью. «А ты давай топай наверх». Найт, судя по секундной заминке, хотел возразить, хотя спорить с Фелдером было бесполезно. Он знал, что в следующий раз Фелдер может не взять его на дело, и виной всему его дурацкий срыв, будь он неладен. В итоге Найт покинул комнату, и вскоре на лестнице послышалась его тяжелая поступь. Когда Фелдер оглянулся на вдову, та устало улыбнулась. «Благодарю вас», — прошептала она. «За что?» Она кашлянула, отчего с ее губ заструился кровавый ручеек. «За то, что вы меня убили». Под взглядом старухи Фелдер переложил посуду из горки в свой мешок. Добыча была что надо. Он немного сомневался, как бы все это на поверку не оказалось латунью, хотя опытный глаз еще при беглом взгляде через окно подсказывал, что все здесь без обмана. Вес был внушительный, а мешок своей плотностью и прочностью еще ни разу его не подводил. Беспокоило единственно то, как все добро дотащить в безопасное место, не будучи застуканным полицией или обходом активистов. Попробуй-ка объясним наличие мешка полного серебра». Недавние слова старухи, обращенные к нему, он решил игнорировать. Перепал ей пару раз по голове. Ну и что с того? Мало ли как это могло поставить ее мозги на бекрень. Очистив горку, он начал осмотр полок и ящиков. Но нашел лишь дюжину флоринов и крон, завернутых в носовой платок. Недурным приваркам оказались мужские золотые часы, карманные с гравировкой инициалов и годом 1912. Их он тоже думал припрятать в мешок, но передумал и сунул себе в карман пиджака. Как бы их не повредить среди серебряного барахла. Сверху доносилось шумное рытье Найта по шкафчикам и ящичкам. Покончив с этим, Фелдер закурил сигарету и огляделся. При обшаривании, обводя цепким взглядом комнату, он подметил в том числе и содержимое книжных полок. Из названий его не было знакомо ни одно. Заядлым читателем Фелдер, само собой, не был. Но было ясно, что книги здесь в основном научные. «Это вашего мужа, что ли?» — полюбопытствовал он. «Или, может, сына?» Яркий глаз снова уставился на него. «Нет, они мои», — ответила вдова. Фелдер озадаченно выгнул бровь. В его мире женщины научных книг не читали, да и вообще склонности к подобному времяпрепровождению не имели. Фелдер слыхал, что где-то на свете существуют женщины-ученые, примерно как в Африке обитают загадочные племена, а в Шотландии — озера с чудищами. Но чтобы встретить одну из них вот так воочию — нет, это было нечто невиданное. Такое с трудом укладывалось у него в голове. Фелдер скептически усмехнулся. «Точнее, я была ученым», — добавила вдова. «И чем вы занимались?» «Физикой, хотя у меня есть и степень по химии». «То есть вы у нас, получается, профессор Лайл?» Если она и удивилась, что ему известна ее фамилия, то виду не подала. «Доктор Лайл», — уточнила она. «Физик доктор Лайл», — задумчиво обобщил Фелдер и указал на тенета настенных узоров. «А это тоже физика?» Женщина закашлялась, но выплеск крови теперь был слабым, и ее дыхание было не столь прерывистым. Хотя, конечно, вряд ли ей по-настоящему полегчало. Вероятно, тело просто обмякло, приготовившись к неизбежному. «И где Найт? Чего он там застрял? Как только они выберутся из дома и отойдут на безопасную дистанцию, надо будет найти телефонную будку и вызвать сюда скорую. Может быть, еще не поздно старух спасти?» «Это квантовая физика», — ответила на вопрос доктор Лайл. «К «Какая?» «Квантовая. Изучение Вселенной на мельчайших уровнях». Фелдер сделал затяжку и приблизился к стене. «И что же эти рисунки означают?» На губах женщины появилась тень улыбки. «Вы желаете, чтобы я прочла вам лекцию по теоретической физике?» «Почему бы и нет? А может, я хочу, чтобы вы не умолкали? Вы в сознании и живы, мы вызовем скорую, обещаю вам, а вы постарайтесь не падать в обморок, хорошо?» «По-моему, скорая мне не поможет». «Нет-нет, вы, главное, разговаривайте. Значит, что там творится с вашей квантовой физикой?» «Есть теория». Доктор Лайл пригубила бренди и мучительно кашлянув продолжила. «Что существует бесчисленное множество вероятных существований, и всякий раз, когда мы принимаем то или иное решение, одно из тех вероятных существований овеществляется. Но по аналогии, вследствие с ним могут быть и другие потенциальные или вероятные существования. В принципе, данный вопрос весьма сложный, но стараюсь изложить его попроще». «Вы считаете меня дураком?» — поинтересовался Фелдер незлобливо. «Нет, я и сама не уверена, что до конца понимаю эту путаницу причинно-следственных связей». Фелдер внимательно посмотрел на извивы линии. «И каждая из развилок означает решение?» — уточнил он. «Верно». «А это ваша жизнь?» — спросил он, и голос его невольно дрогнул от изумления. «Вот эти развилки, тупики — это решения, которые вы сделали? И вы их здесь обозначили?» «Да». «Зачем?» «Чтобы понять». «Понять что?» «Где я ошибалась», — пояснила доктор Лайл. Решившись на максимально глубокий для себя вдох, она произнесла. «Некоторые решения и действия имеют более вредоносные последствия, чем другие. И мне кажется, есть доля вероятности в том, что если они повторяются достаточно часто, то изменяется ткань реальности. Я называю это конфлюентностью, местом слияния. Проживи я подольше, я бы, возможно, даже написала об этом монографию». «Конфлюентность», — повторил задумчиво Фелдер, смакуя загадочный термин. «И что такого скверного могли сделать вы, женщина, извините, преклонного возраста?» Вдова слегка нахмурилась. «Я не сказала скверного», — проговорила она каким-то сумрачным голосом. «Плохими я свои поступки не считаю. Кто-то может и да, а я нет. Но у моих действий были отражения, назовем их отдачей, которые я не могла предвидеть. Конфлюентность происходит в крайних точках, и это явление можно назвать экстремальным. Однако сама природа существования меняется благодаря действиям, предпринятым человеком. Я не делала ничего дурного, помогала, чем могла, но пути всегда разветвляются. Причины наносят урон следствиям, и некоторые из них могут завести в серую или, скажем, теневую зону. А там вас поджидают». «А красные точки, они что означают?» — перебил Фелдер. Ответа не последовало. Обернувшись, он увидел, что доктор Лайл закрыла глаза. «Эй!» — окликнул он осторожно. «Эй, док!» Он не двинулся с места, а лишь наблюдал, как ее дыхание становится все тише и, наконец, замирает. Кружка с бренди выпала из ее руки и забринчала по каминной плитке. Внезапно Фелдер понял, что шагов Найтса, который до сих пор находился на втором этаже, уже не слышно. Наверху в доме было 4 помещения — туалет, по мнению Найта, запредельная роскошь. Две спальни и еще одна тесная комнатушка. Найт почесал затылок. Что за ерунда? Кровать там не помещалась, и вообще каморка смахивала на телефонную будку, а не на нормальное обитаемое пространство. Вдобавок она оказалась набита всякой рухлядью, чемоданами, отслужившими свой век, истрепанными газетами, рамой от дамского велосипеда и вездесущими книгами. Кстати, книги занимали обе спальни и даже сортир. Но в отличие от гостиной, здесь они шаткими колоннами громоздились на полу, чтобы опять-таки высвободить стенное пространство под инфернальные кущи линий. Найт тщетно пытался осмыслить, зачем он напал на вдову, и не потому, что ударить леди было свыше его сил, да и не только леди, но и любую случайную девку, которая могла попасться ему под руку, но его озадачивала сама ярость нападения. Сперва его охватил не только гнев, соднящий будто рана, но и неизъяснимый страх. Однако одного лишь орнамента на стенах для такого выпада было недостаточно. Линии, конечно, странные, вселяющие беспокойство, но не более того. Может, на него нашло помутнение, хотя на улице он чувствовал себя вполне сносно. Зато в доме ощущались некие миазмы, словно здешний воздух был загрязнен. Несмотря на то, что жилище это было ничем не лучше, да и не хуже других домишек, где он бывал. Тут просто-напросто живет или медленно умирает, смотря как на это посмотреть, пожилая вдовушка. Только и всего. Между тем, обшаривание верхних комнат принесло свои результаты. В главной спальне Найт обнаружил набор ювелирных украшений, в основном золотых. А среди них резной медальон, инкрустированный рубинами и алмазами. Попалась и жестяная коробочка. Найт вскрыл ее лезвием ножа и увидел банкноты на сотню с лишним фунтов, а еще колбаску золотых соверенов. Найт тотчас цапнул себе парочку монет и спрятал за подкладку. Он знал, что Фелдер собирается передать большую часть добычи Билли Хиллу, и не спорил с напарником. Однако это вовсе не означало, что он уже лишился здравого смысла. Быть может, Хилл при кармане в подношение вышвырнет их на улицу. А то еще и речью разразится в назидание, что подачками, мол, его расположение не купишь. Поэтому золотые суверены облегчат боль разрыва и обеспечат на эту подстраховку на тот случай, ежели он сам решит Фелдера кинуть. А если Билли Хилл их примет, то оно и к добру. Суверены станут заделом на пути к наживе покрупнее. Найт уже распихивал добро по карманам, но внезапно застыл, как вкопанный. Он услышал чьи-то шаги. Вначале Найт решил, что это Фелдер, однако поступь была слишком уж легкой. Да и Фелдер не стал бы бродить по чужому дому, не предупредив напарника. Найт повернулся и обомлел. Он заметил худую детскую стопу, которая моментально скрылась из вида. Похоже, за ним наблюдал ребенок, и он боялся, что его поймают. Судя по всему, мальчик, хотя уловить движение удалось буквально краем глаза. Но где здесь могло укрываться дитя? В нижних комнатах спрятаться негде, а второй этаж Найт прочесал досконально. Или мальчишка затаился среди хлама в чуланчике? Теоретически это возможно, но маловероятно, если он только не постарался затаиться в укрытии из книг, чемоданов и ящиков. И Найта осенило. Подвал. Они проверяли дверь, она оказалась заперта, хотя ключа они не обнаружили. Наверняка мальчишка засек их, когда они входили в дом и в страхе соскользнул в подвал, заперев за собой дверь. Да, именно так, иного объяснения и быть не может. Значит, мальчонка исхитрился пробраться незамеченным мимо Фелдера и подняться наверх. Хотя странно. Отчего он не выскочил из дома и не побежал за помощью? Хотя, кто разберет мыслительный процесс испуганного ребенка? Найт мысленно уже гнался за парнишкой. Распахнув дверь спальни, он ступил на площадку второго этажа и растерянно замер. Дом был, мягко говоря, не совсем тот. На площадке было не слишком темно, и Найт понял, что диковинный настенный орнамент исчез. Найт уставился на блеклые лоскутья обоев, которые лепились к голой штукатурке. Какие-то они были похоронные, с траурными линиями, тянущимися к Найту своими щупальцами-листьями. Нет ни чернильных линий, ни точек с инициалами. Правда, на полу по-прежнему стояли горящие свечи. Найт сглотнул. Кажется, дом изрядно увеличился в размерах. Найт насчитал по крайней мере 8 дверей в непомерно растянутом широком коридоре, упертом в пролет лестницы. Одна из дверей, примерно на полпути справа, сейчас на глазах плавно закрывалась. «Фелдер!» — сорванным голосом окликнул Найт. «Фелдер! Ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Найт, нервно озираясь, сунул руку в карман и опять вынул нож. Японский, его гордость и краса — одна из немногих вещиц, которую он прихватил из своей родной Ирландии, когда перебирался в Англию. Ножик свой Найт холил и лелеял, а потому ему вообще не хотелось лишний раз пускать в ход острое гладкое лезвие. Разумеется, фокус со шкатулкой не оставил на самурайской стали ни царапинки, но уж очень Найт берег свое сокровище. А когда он держал его в руке, то сразу чувствовал себя увереннее. И это ему сейчас, конечно, бы не помешало. Он метался. Почему он вошел в одну комнату, а вышел из совсем другой? «Фелдер!» Теперь его вопль возымел некоторый отклик, хотя и странный. Что-то вроде детского хихиканья, прерванного осторожным «шшш». Получается, ребенок не один. Детишек как минимум двое. Найт осторожно двинулся по площадке, трогая по дороге двери. Они оказались заперты, кроме той, что посередине справа. Она была приотворена. По мере приближения к ней Найт услышал легкую поступь, как будто кто-то бежал вглубь помещения. Звуку шагов вторило легчайшее эхо, словно комната была нескончаемо длинной и с высоченным потолком. Найт застыл перед дверью. Набравшись храбрости, толкнул створку. Дверь распахнулась. Напротив Найта оказалась стена с большими окнами, хотя разглядеть, куда она выходит, не давала света маскировка. А внизу тянулся ряд детских кроваток, на которых никто не лежал. Найт переступил порог и заметил второй ряд коек, которые расположились вдоль стены. Единственным источником света был тусклый ночник, стоящий на тумбочке возле двери. Найл насчитал 12 коек, хотя, если честно, их было гораздо больше. Он понял это, когда глаза привыкли к полумраку. Габариты комнаты оказалось трудно вообразить. Потолок здесь был высоченным, и ясно было лишь то, что он гораздо выше, чем на лестничной площадке. Однако внимание Найта привлекли именно окна. Да, за ними ничего не просматривалось, но это означало, что светомаскировка висит снаружи. Найт приблизился к ним, стиснув в кулаке рукоятку ножа. Поглядел на свое призрачное размытое отражение и притронулся к стеклу. Пальцы ощутили мертвенный холод, хотя в комнате было тепло. Найт оцепенел. Созерцая свое отражение и чувствуя ледяные иглы в подушечках пальцев, он понял, что тьма за окнами вызвана не драпировкой и даже неестественным мраком, но каким-то воплощенным небытием. Наверное, звезды с ночного неба стерлись, а дом плавал в пустоте. Смутно гнетущее ощущение безбрежного одиночества овладело Найтом. То была протяжная тоска безнадежности столь глубокой, что конец ей могло положить только забвение. Словно под гипнозом открывшегося ему вакуума, Найт осознал, что он бессилен. Он безучастно смотрел на свое отражение, а пустота неторопливо и методично высасывала его нутро. Но Найт не мог пошевелиться. Вскоре от него останется оболочка, которая со временем истлеет, как сохлый трупик мухи, пойманный пауком. Над головой послышался шорох. Найта пробрала дрожь. Он страшился, что, перехватив его мысль о пауке и мухе, громада комнаты начнет созидать этот образ, облекая его в реальность. Найт поднял взгляд к потолку. Ночник у двери зажегся ярче, посылая свет вширь и ввысь, покуда тот искорками не отразился во множестве темных глаз, которые будто капельки обсидиана проступили на голой штукатурке. Найт различил и движение, хлопотливое шевеление переплетающихся ногих форм, креплящихся к потолку толстыми, усеченными конечностями. Сейчас, копошась как насекомые, они всем скопом спускались по стенам, не спуская обсидиановых глаз с Найта. Это были младенцы. Сотни их, каждый отроду не старше нескольких месяцев, живые и вместе с тем нет. На их тельцах виднелись рябые пятнышки тлена. Найт молча наблюдал, как они стекаются со стен. Откуда-то сзади протянулась невидимая ручонка, и от ее прикосновения шею Найта ожгло, как от поцелуя рептилий. Нож выпал из его руки, а за ним, в попытке подобрать самурайскую сталь с пола, рухнул на колени и Найт. В этот момент и начал действовать яд. Найт с выпученными глазами завалился на бок, не способный ни двигаться, ни говорить, ни моргать. Детишки приближались, вкрадчиво трогая ему пальчиками рот, нос, глаза. Они исследовали его, пробовали на вкус все больше и больше, множесть числом. Наконец Найт затерялся под их телами. Его смерть наступила под копошением существ, купающихся в непередаваемой новизне его тающей живой плоти. Уход человека они сопровождали плачем. Фелдер направился к двери гостиной и громко окликнул подельника. Не дождавшись ответа, он вышел в прихожую. Лестница к спальням была на месте, но теперь она уходила куда-то в темноту. А там, где недавно находилась входная дверь, теперь была сплошная стена, на которой висело длинное зеркало. Исчезла и кухня, а ее место тоже заняло зеркало. И Фелдер стоял, охваченный бесконечными отраженными версиями самого себя. Он оглянулся на бездыханную вдову, но и она тоже изменилась. Или, с изумлением подумал он, стала как новенькая. На ее лице не было ни единой отметины побоев, а сама она, похоже, крепко спала. Иногда она шевелилась, поскрипывала кресло, легонько всхрапывала рот, но при этом не просыпалась. Следы кулаков Найта не отпечатались на ней, как будто все это Фелдеру пригрезилось. Лишь когда дверь впереди Фелдера начала закрываться, вдова приоткрыла глаза. Но было неясно, увидела ли она Фелдера, или он просто привиделся ей. А спустя мгновение вдова растворилась во мраке. Фелдер услышал поворот ключа в скважине, и одновременно с тем, как в зеркалах пропали все его отражения, стена перед ним заскрипела. Он смотрел, как проявляется сеть трещин с развилками, расхождениями, ростом, окончанием, и вместе с высыханием чернил на штукатурке увидел хитросплетение прорисованных линий своей собственной жизни. А когда закрылась одна дверь, то открылась другая. До Фелдера донесся скрежет подвальной двери и шаги. Кто-то спускался по лестнице. Фелдер не бронился, не дрался и не вопил. Он пошел вслед за звуком. Найт сидел в подвале, сидел боком на стуле. Голова откинута, пустые проломленные глазницы, незрячи уставлены в потолок. Стены подвала были опоясаны полками, а на них теснились колбы и склянки, ни единой пустой. «Им это не понравится». На верстаке покоился саквояж, а рядом поблескивал набор чистых хирургических инструментов. Бутылки и склянки содержали неизвестные растворы, порошки и готовые к использованию таблетки. Фелдер еще раз оглядел колбы и их содержимое, плавающее в спирту. О женщинах вроде доктора Лайл он слышал. У них не было отбоя от посетительниц. К ним приходили все. Незамужние девицы, пекущиеся о своей чести, вдовы и солдатки, не могущие внятно объяснить вынашивание ребенка, когда муж лежит в могиле или воюет за 39 земель. Матери, изношенные настолько, что разродиться для них младенцем, значит погибнуть. Все они наведывались к доктору Лайл или ей подобным. А те делали им то, за что не брались законопослушные медики. Фелдер никогда не задумывался над ценой, которую за это приходится платить, и тягостью, которую несчастные веригами таскают на душе. Всех их доктор Лайл помечала у себя на стене красными точками, обозначающими визиты к ней. «Благодарю вас. Конфлюентность, бытие и небытие, разрывы ткани реальности на стенах межвселенными. За то, что меня убили». В подвале было зеркало. В нем Фелдер увидел свое отражение. Этого Фелдера, этого момента, опутанного решениями и действиями, приведшими его в дом доктора Лайл. Стены разошлись, оставив за собой лишь тени, а из них появились дети. Одни не более чем новорожденные несмышленыши, другие же старше и явно осмотрительней. Их гнев воспринимался как нечто хладное и колющее, потому как нет на свете гнева, сравнимого с детским. Фелдер ощущал его как множество хирургических крючков и скальпелей, кромсающих его плоть. Его отраженное воплощение стало кровоточить. Должно быть, кровоточил и он сам, хотя ран на себе не заметил. Но он чувствовал их где-то глубоко внутри. Он медленно умирал. Или же погибала та его версия, которая оказалась единственной из когда-либо ему известных. В логике своего умирания он понимал, что в иной вселенной или во многих вселенных разом продолжается нескончаемое истязание доктора Лайл ее детьми. Но здесь оно завершено. Точно так же, как неминуемо и милостиво, оборвется и его мука. А пока жизнь покидала его, на запачканной стене неумолимо прорисовывалась его собственная чернильная линия, истаявшая затем в ничто. Джон Коннелли. Дети доктора Лайл. Текст читал Владимир Князев. Монтаж Александр Гамилюк.